Нью-Йорк, 2006 год. Я мог бы отправиться в любую точку мира ради выступления Донны Саммер. Но этого не потребовалось. Она пела на благотворительном мероприятии в бальном зале отеля на Таймс-сквер. В конце 80-х мы с Полом, моим бывшим другом, пробрались на крышу этой респектабельной гостиницы, тогда самого высокого здания в округе, и снимали там сюрреалистичные короткометражки, в которых скакали голыми и размахивали своими вялыми пенисами над Нью-Йорком. Я позвал на это мероприятие своего друга Фэнси, потому что он тоже любил слушать Донну. Когда нас проводили к нашему столу в зале, я заметил, что вокруг полно известных богатеев. Блумберги, Лефраки, Трампы, Кляйны, Сульцбергеры. Все миллиардеры Нью-Йорка заявились сюда для того, чтобы под пение королевы диска пожертвовать деньги на проект актрисы Бет Мидлер по защите рек и водных ресурсов их города. «Разве в Нью-Йорке есть реки?» – поинтересовался Фэнси, заглянув в программку. «Идея защиты водных ресурсов мне нравилась, но я пришел увидеть Донну Саммер. Я вырос на диско 70-х, которое слушал по радио. В 80-е эта музыка умерла, но по-прежнему вдохновляла всех, от Нью Ода и Дюран Дюран до Крафтвёрк. А потом, несколько лет спустя, диско вернулась во всем блеске, породив хаос-музыку, техно, рейв-культуру и даже значительную часть хип-хопа. И никого из певцов в этом жанре танцевальной музыки не было выше Донны Саммер. Я читал историю о том, как Брайан Ино открыл для себя сингл Донны Саммер «I Feel Love» и принес его в студию в Берлине, в которой вместе с Дэвидом Боуи работал над альбомом. Он заставил всех сесть и прослушать песню от начала до конца и пророчески провозгласил: «Я услышал звучание будущего». Мы с Фэнси пили водку. Я болтал с Андре Леоном Талли, а Фэнси пытался флиртовать с Анной Вентур. «Анна», — сказал он, — «вы красивая женщина. Вы одиноки?» Она вежливо улыбнулась и представила Фэнси своего бойфренда Шелби. Уставшие официанты принесли мне невнятное веганское блюдо — овощи на пару и белый рис. Я проигнорировал его и еще больше налег на водку. Бет Мидлер поприветствовала публику, начался аукцион, и все миллиардеры в зале стали соревноваться в размерах и упругости своих финансовых пенисов. После событий 11 сентября жители Нью-Йорка боялись краха мировой экономики и Уолл-стрит. Но рынок с рычанием вернулся назад, и теперь миллиардеры швырялись деньгами, словно грязным конфетти. «Ужин на 4 персоны в РАО. Раз!» – провозгласил аукционист. «Два! Продано за 100 тысяч!» Публика вежливо захлопала. Фэнси повернулся ко мне. «Купить спагетти за 100 тысяч? Кто эти люди?» «Горожане, жители Нью-Йорка», — ответил я, пытаясь привлечь внимание официанта и заказать еще водки. Фэнси, по всему было видно, завидовал миллиардерам. И напрасно. Я провел с нью-йоркскими богатеями достаточно времени, чтобы понять, что они несчастны. В ином случае им не нужно было упиваться в усмерть и тратить десятки тысяч долларов в неделю на таблетки, любовниц и терапию. А еще я знал, что их богатство было пустым, результатом присвоения плодов труда других людей. Но этот мир принадлежал им, и мне было ясно, что они никогда не сомневались в своем праве покупать в нем спагетти за 100 тысяч долларов. Аукцион закончился, и Бет Мидлер торжественно представила Донну Саммер. Королева диско поднялась на сцену. Я ходил почти на все манхэттенские благотворительные встречи и мероприятия, поскольку хотел, чтобы нью-йоркская элита любила и уважала меня. Но когда на сцене появилась Донна, подхалимское стремление к тому, чтобы манхэттенские плутократы меня признали, испарилось. Миллиардеры и их раздутые друзья заказывали напитки и громко разговаривали, игнорируя появление диско-богини. Я сказал: «К черту!» и побежал к сцене. Еще несколько человек присоединились ко мне, мы стали прыгать на месте и громко приветствовать певицу. Кое-кто при этом оглядывался, словно спрашивая: «А так можно?» А потом Донна Саммер запела, и мы лишились разума. Обычно я слишком стеснялся танцевать на публике, но сейчас ничего не смог с собой поделать. В нескольких футах от меня Вживую исполнялись Our Love и Bad Girls и MacArthur Park. К нам стали присоединяться другие поклонники Донны, и вскоре перед сценой образовалась восторженно скачущая потная толпа. Королева диска закончила петь, выкрикнула спасибо, и те, кто был перед сценой, бешено захлопали ей. Она была прекрасна. Я вернулся к своему месту, счастливый, взмокший и пьяный. Один из организаторов мероприятия подошел к столу. «Моби, вы не хотите встретиться с Донной?» — спросил он. «Да», — ответил я и вскочил на ноги. «Фэнси, пойдем познакомимся со звездой». Организатор провел нас в маленький офис рядом с залом. Донна Саммер пришла туда вместе с мужем. Встречаясь со своими кумирами, я всегда старался вести себя спокойно и сдержанно, не выражать своих чувств. Но перед королевой диска я рассыпался в восторженных комплиментах. Обычно звездные женщины в общении со мной вели себя довольно высокомерно. Но Донна Саммер была само обаяние. Она держалась приветливо и скромно. Мы оживленно поговорили, ее муж сказал несколько приятных слов о моих записях, и они ушли наверх, в свой номер. «Фэнси, нам нужно куда-нибудь пойти», — сказал я, пьяный от водки и от Донны. «Куда?» «Ты был в стрип-клубе на Таймс-сквер?» «Нет». «И я не был». Мы повернулись спиной к миллиардерам и покинули роскошную гостиницу ради стрип-клуба. Был вечер вторника, холодный и дождливый. На пустых улицах пищали мокрые крысы, искавшие в кучах мусора корочки от пиццы. Таймс-сквер стала в 1000 раз чище, чем была в 70-е и 80-е годы, но по-прежнему оставалась помойкой. Мы отыскали вход в клуб под мигающей вывеской Crazy Girls, заплатили и оказались в грязноватом, но просторном зале с большими зеркалами, стенами, окрашенными в черный цвет, низкими банкетками с тканевой обивкой и липкими коктейльными столиками. Мы сели и заказали водку. В зал потянулись стриптизерши, радуясь, что в дождливый вечер вторника появился кто-то помимо преступников или дальнобойщиков с сифилисом. У Фэнси зазвонил телефон. Он взглянул на экран и с досадой сказал: «Черт, это Пенни! Мне нужно идти!» Через секунду его и след простыл. Я не почувствовал себя одиноким, потому что был пьян и сразу же разговорился с одной из стриптизерш под песню «Ja Rule», которую поставил диджей. «Ничего страшного, спасибо», — вежливо ответил я и почувствовал, что мне нужно в уборную. Очень нужно. Немедленно. Пришлось бежать изо всех сил через зал. Я ворвался в ту же кабинку, где прикончил пакет наркоты и немедленно избавился от всего, что, казалось, съел за весь последний год. И вот в этот момент, когда я сидел на грязном унитазе, наркотик начал действовать. У меня закатились глаза, судорожно сжались челюсти, а по коже словно побежали электрические разряды. Я откинул голову к расписанной граффити стене, дергаясь и скрипя зубами, и начал смеяться. «Когда-то я изучал Библию!» — громко сказал я, ударяясь потной лысой головой о стену, и засмеялся еще громче. Снова выкрикнул: «Учил других вере в Бога!» И подумал: наконец, после долгих лет стараний, мне кажется, удалось потерять или продать душу. Это было дьявольски забавно. Кто-то резко постучал в дверь кабинки. «Охрана, у вас все в порядке?» Я хихикнул. «Все отлично!» Меня снова разобрал смех. Большую часть жизни я думал о себе, как об ужасном, неадекватном, низком человеке, но скорее рисовался, чем серьезно оценивал себя. Теперь же пришло понимание. Я и есть ужасный, неадекватный, низкий человек. Мои философские изыскания и духовность были сплошным притворством. Эта грязная плитка возле загаженного унитаза – символ моей истинной жизни. Мне открылась правда. И эта правда освободила меня.